Чего им следует ждать от Америки? Они с Федька, Антоном, которого он называл Достоевским-младшим, и еще несколькими товарищами порой часами засиживались после обеда в столовой. Иногда Ада присутствовала при их разговорах. Это напоминало ей застолье в родительском доме. «Но Америка не нация!» — горячился Федька. «Это клуб! Посмотри на нас! Чуточку везения, и мы станем американцами, не будучи рождены в Америке!» «А вот сам увидишь!» — возражал О'Фленнаган. «Американцы — нация, хотя американское гражданство могут приобрести и родившиеся за пределами Америки. Старые определения изжили себя. Чтобы стать коренным жителем, не обязательно произрастать из местной почвы. Те, у кого в жилах течет голубая кровь, пьют пиво ничуть не лучше того, которое пьют люди с красной кровью». «Вот как?» — не унимался Федька. «Ты хочешь сказать, что там нет аристократии? Интересно, но ведь ваша революция, в отличие от нашей, совершилась под руководством высших классов, а не была направлена против них. Кстати, может, именно потому она и оказалась успешной. А вот у меня к тебе вопрос. Валяй. У кого власть? Кто реально владеет властью в Америке?» Выщелкнув из пачки Lucky Strike сигареты, О'Фленнаган угостил всех, в том числе и Аду. Он обожал чувствовать себя преподавателем в классе и постепенно из воина снова превращался в гражданское лицо. «У кого власть? У цифр. Цифры правят бал». «Понимаю. Деньги», — подхватил Федька. «В некотором роде, да. Но все не так просто. Существует еще общественное мнение, люди». «А я еду в Англию», — вставил Антон. «Там все яснее. Все же это Европа». «Англия станет теперь очень жесткой страной», — заметил Федька. «Ну и пусть. Америка будет еще жестче», — ответил Антон. «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался О'Фленнаган. «Потому что она победила и обнаружила в себе невероятную силу, а свобода и сила всегда в контрах. Думаю, в этом как раз и заключается смысл истории об Иисусе Христе. Христос проповедовал безграничную духовную свободу, воплощенную в творческом начале. Напоминая же людям, что их внутренняя свобода практически не ограничена, ты тем самым обозначаешь границы внешней власти, а это уже угроза для тех, чья власть, сколь могущественной она бы ни казалась, таким образом умаляется до степени, требующей опоры на физическую силу, что безнравственно. Берегись людей безнравственных, которые не желают глядеться в зеркало искусства, потому что это чревато утратой иллюзий. «Берегись самообольщающихся художников!» — съязвил Федька. О'Фленнаган усмехнулся. «Эй, Достоевский-младший, я обожаю эти ваши разговорчики, но с меня довольно. Через минуту начинается кино». «А что сегодня показывают?» — спросил Антон. «Иметь и не иметь». «По Хемингуэю. Ты читал?» «Нет, но слышал. Это не лучший его роман». «А вот Антон читал все», — думала Ада, глядя, как тот приближается, размахивая руками. Он напоминал дерево с трепещущими на ветру ветками. «Ада! Меня приняли! Я еду!» «Куда приняли?» «В Лондонский университет! Я еду учиться в Англию!» Юношеская экзальтация 19-летнего приятеля рассмешила ее. «Как ты думаешь, Т.С. Элиот еще жив? Я уже год не видел ни одного литературного журнала!» Ада пожала плечами. «Кто, кто? Ой, посмотри!» посмотри, лиса!»